62. Стив Мастертон выехал из-за поворота перед домом Луиса и сразу увидел дым. Не от дома Луиса, а от дома напротив, где жил старик. Он приехал в Ладлоу прямо с утра, потому что беспокоился за Луиса. Беспокоился не на шутку. Чарлтон рассказал ему о вчерашнем звонке Рэйчел, и Стив тоже задался вопросом, где сейчас Луис и что у него на уме. Тревога была смутной, но она не давала ему покоя, и Стив решил съездить к Луису и убедиться, что у него все в порядке. Ну, насколько это вообще возможно при сложившихся обстоятельствах. Из-за теплой весенней погоды университетская поликлиника опустела словно по волшебству, и Сурендра его отпустил, сказал, что управится сам. Так что Стив оседлал свою Хонду, которую выкатил из гаража только в прошлые выходные, и поехал в Ладлоу. Быть может, он гнал мотоцикл чуть быстрее, чем следовало, но беспокойство никак не отпускало. А вместе с ним пришло абсурдное ощущение, что он уже опоздал. Глупо, конечно, но внутри у него поселилось чувство, сходное с тем, которое он испытал прошлой осенью, когда случилась эта история с Паскоу. Чувство ужасного удивления и почти невыносимой утраты иллюзий. Стив не был религиозным. В колледже он записался в общество атеистов и состоял в нем на протяжении 2 семестров, пока его научный руководитель не сказал ему по секрету, строго между нами, что в дальнейшем это может резко снизить его шансы на получение стипендии в медицинском училище. Но, как и всякий живой человек, он был подвержен влиянию биоритмов или каких-то других биологических процессов, выражающихся в неясных предчувствиях. И смерть Паскоу, кажется, задала тон всему году, последовавшему за ней. Год был на редкость поганым. 2 родственников Сурендры угодили на родине в тюрьму по каким-то политическим причинам, и Сурендра сказал Стиву, что одного из них, дяди, которого он очень любил, возможно, уже нет в живых. Сурендра плакал, и слезы обычно спокойного, невозмутимого индуса испугали Стива. Матери Чарлтон сделали радикальную мастектомию, и Чарлтон не питала никаких иллюзий по поводу маминых шансов прожить еще хотя бы 5 лет. За время, прошедшее после смерти Паскоу, сам Стив побывал уже на 4 похоронах. Сестры жены, погибшей в автомобильной аварии, двоюродного брата, погибшего по нелепой случайности и по пьяни. Его ударило током, когда он наспор полез на верхушку опоры линии электропередачи. Родного деда и, конечно, сынишки Луиса. Ему очень нравился Луис, и он хотел убедиться, что с ним все в порядке. В последнее время Луису крепко досталось. Когда Стив увидел клубы дыма, он первым делом подумал, что это еще одно подношение Виктору Паскоу, чья смерть, казалось, опрокинула некое аварийное заграждение между обычной жизнью обычных людей и исключительной полосой неудач. Но это была идиотская мысль, и дом Луиса служил тому подтверждением. Он стоял, тихий и белый, симпатичный образчик новоанглийской архитектуры под ясным утренним солнцем. Люди сбегались к дому старика, и когда Стив ставил свой мотоцикл на подъездной дорожке у дома Луиса, он увидел, как какой-то мужчина поднялся на веранду горящего дома, подошел к входной двери, но потом отступил. И правильно сделал. В следующую секунду стекло в двери раскололось, брызнув осколками, и в пролом вырвались языки пламени. Если бы этот придурок открыл дверь, он бы сварился живьем, как омар. Стив слез с мотоцикла и откинул подставку. Он на мгновение забыл про Луиса, захваченный древней мистерией огня. Возле горящего дома собралось 30 человек. Кроме несостоявшегося героя, замешкавшегося на лужайке у входа, все держались на почтительном расстоянии. В доме начали лопаться окна, выходившие на веранду. Осколки стекол искрились в воздухе. Неудавшийся герой пригнулся и бросился прочь со всех ног. Языки пламени неуверенно поднимались по внутренней стене веранды, словно руки слепого, от прикосновений которого белая краска пузырилась. На глазах у Стива одно из плетеных кресел вспыхнуло и взорвалось снопом пламени. Сквозь треск огня Стив услышал пронзительный крик неудавшегося героя, исполненный совершенно абсурдного оптимизма. «Сгорит все к чертям! Все сгорит! Если Джад внутри, ему крышка! 100 раз ему говорил, чтобы не держал крязу в доме!» Стив открыл рот, чтобы спросить, вызвали ли пожарных, но тут же услышал рев приближающихся сирен. Пожарных вызвали, да, но этот горе-герой был прав. Дом уже не спасти. Пламя рвалось из полудюжины разбитых окон, а передний свес крыши превратился в почти прозрачную пленку огня, пожиравшего ярко-зеленые доски. Стив обернулся, вспомнив про Луиса. Но если Луис был дома, то почему не прибежал на пожар вместе с другими соседями? А потом он увидел, вернее, не увидел, а уловил краем глаза. За домом Луиса простиралось большое поле, поднимавшееся на длинный пологий холм. Тимофеевка в этом году выросла рано, но сквозь высокие стебли травы Стив сумел разглядеть тропинку, выкошенную почти так же аккуратно, как лужайка на поле для гольфа. Она змеилась по полю, поднималась на холм и ныряла в густой лес, начинавшийся чуть ниже линии горизонта. И именно там, на границе луговых трав и леса, Стив уловил какое-то движение, что-то белое на фоне зелени. Оно мелькнуло и тут же исчезло, но Стиву показалось, что он разглядел человека, несущего в руках белый сверток. «Это Луис», — подсказал ему внутренний голос со странной, необъяснимой уверенностью. «Это Луис, и тебе надо его догнать, причем догнать быстро, потому что случилось что-то очень плохое, и если ты его не остановишь, случится уже совсем страшное». Он застыл в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. «Стив, малыш, да ты боишься? Прям до смерти боишься, да?» «Да, он боялся. Боялся до смерти, а почему — непонятно. Но было еще какое-то притяжение. Да, какое-то притяжение». Было что-то влекущее в этой тропе, ведущей на вершину холма и, наверное, дальше в лес. Надо думать, раз есть тропа, значит, она куда-то ведет, правильно? Да, конечно. Все тропинки куда-то ведут. «Луис, не забывай про Луиса, дубина. Ты приехал сюда повидаться с Луисом, ты не забыл? Ты приехал в Ладлоу вовсе не для того, чтобы бродить по лесам». «Что там, Рэнди?» — крикнул горе-герой. Его пронзительный голос, исполненный неуместного оптимизма, был хорошо слышен. Ответ Рэнди почти утонул в реве пожарных сирен. «Дохлый кот!» «Сгорел котяра?» «Да, вроде бы нет», — сказал Рэнди. «Просто дохлый». В голове Стива вновь поселилась неумолимая мысль, словно этот обмен репликами у горящего дома имел какое-то отношение к тому, что он видел — или думал, что видит. Это был Луис. Он все-таки сдвинулся с места и пошел по тропе в сторону леса, оставив пожар за спиной. Он весь взмок, пока поднимался, но на опушке под сенью деревьев было прохладно и хорошо. Там пахло хвоей, корой и смолой. Войдя в лес, он пустился бегом, не понимая, зачем бежит и почему его сердце бьется в 2 раза быстрее обычного. Дыхание со свистом рвалось из груди. Когда дорога пошла под гору, бежать стало легче. Тропа была на удивление ровной, но ко входу на кладбище домашних животных Стив подошел быстрым шагом. Бежать просто не было сил. В боку под правой подмышкой колотилась острая боль. Он не смотрел на круги могил, на жестяные пластины, старые доски и куски шифера. Его взгляд был прикован к тому, что происходило на дальнем конце поляны. Там Луис поднимался на кучу валежника с очень серьезным, сосредоточенным видом. Шаг за шагом, вверх по крутому уклону, взгляд устремлен прямо вперед, как у человека под гипнозом или как у лунатика. В руках он держал белый сверток, который Стив уже видел издалека. Теперь вблизи стало ясно, что это такое. Чье-то тело. Из свертка торчала нога в черной туфле на низком каблуке. И Стив вдруг понял с ужасающей ясностью, что Луис несет тело Рэйчел. Волосы Луиса были седыми. «Луис!» — закричал Стив. Луис не обернулся, не остановился. Он добрался до вершины кучи валежника и начал спускаться с другой стороны. «Он упадет», — подумал Стив в панике. «Пока что ему везло, невероятно везло, но сейчас он упадет, и если сломает себе только ноги...» Но Луис не упал. Он спустился на землю с той стороны, на мгновение пропал из виду, а потом вновь появился на тропе, уходившей вглубь леса. «Луис!» — опять крикнул Стив. На этот раз Луис остановился и обернулся. Увидев его лицо, Стив на миг лишился дара речи. Седина — это еще полбеды. У Луиса было лицо древнего старика. Поначалу Луис его не узнал, но потом на его лице медленно проступило узнавание, словно кто-то повернул реостат у него в голове. Рот Луиса скривился. До Стива не сразу дошло, что Луис пытается улыбнуться. «Стив?» — сказал он надтреснутым, неуверенным голосом. «Привет, Стив. Вот, собираюсь ее похоронить. Боюсь, придется рыть землю голыми руками. Наверное, провожусь до темноты. Земля там твердая, каменистая. Как я понимаю, ты мне помочь не захочешь?» Стив открыл рот, но не смог выдавить из себя ни слова. Несмотря на потрясение, несмотря на страх, он хотел помочь Луису. Почему-то здесь, в чаще леса, это казалось правильным и естественным. «А Луис?» — наконец выдавил он. «Что случилось? Господи, да что случилось-то? Она погибла в пожаре?» «С Гейджем я ждал слишком долго», — сказал Луис. «Что-то в него вселилось, потому что я ждал слишком долго. Но с Рэйчел все будет иначе, Стив. Я знаю». Его язык заплетался, и Стив вдруг понял очень четко, что Луис сошел с ума. Луис сошел с ума и страшно устал. Но почему-то значение имело лишь последнее обстоятельство. «Я бы не отказался от помощи», — сказал Луис. «Луис, даже если бы я и хотел помочь, я все равно не смогу перебраться через эту кучу». «Сможешь», — ответил Луис. «Ты сможешь. Если будешь идти уверенно и не станешь смотреть вниз. В этом весь секрет, Стив». Он развернулся и пошел прочь, не обращая внимания на окрики Стива. Еще пару секунд было видно, как белый сверток мелькает среди деревьев. Потом он исчез. Стив подбежал к куче валежника и полез вверх, не думая ни о чем. Сперва он пытался хвататься за ветки руками, чтобы было удобнее, но потом ему удалось твердо встать на ноги. И как только это произошло, его охватило странное радостное возбуждение, словно он вдохнул чистый кислород. Он поверил, что сможет перейти на ту сторону, и он шел. Ступая быстро и уверенно, он поднялся на вершину кучи. Там он на мгновение остановился, глядя, как Луис идет по тропинке, что возобновлялась с той стороны валежника. Луис обернулся к нему. В руках он держал тело жены, завернутое в окровавленную простыню. «Тебе могут послышаться голоса», — сказал Луис. «Звуки, похожие на голоса. Но это всего лишь гагары летят на юг. Звуки разносятся далеко. Не обращай внимания». «Луис!» Но Луис уже отвернулся. «Я помогу ему, если он этого хочет. Я и сам хочу ему помочь, да. Здесь что-то не так, здесь что-то происходит, и я хочу знать, что именно. Кажется, это действительно важно. Здесь какая-то тайна, какой-то секрет». А потом у него под ногами сломалась ветка. Она издала сухой, тихий щелчок, похожий на выстрел из стартового пистолета. Этот звук вернул Стива к реальности. Он вдруг осознал, где находится и что делает. Объятый ужасом, он неловко развернулся кругом, раскинув руки. Во рту пересохло от страха, лицо исказило гримаса, как у человека, который проснулся и обнаружил, что во сне выбрался на карниз небоскреба. «Она мертва, и мне кажется, это Луис ее убил. Луис сошел с ума, по-настоящему сошел с ума, но...» Здесь было что-то похуже безумия, намного хуже. Как будто где-то в лесу скрывался мощный магнит, и Стив чувствовал, как этот магнит притягивает его, притягивает к себе что-то в его голове, к тому месту, куда Луис понес Рэйчел. «Ну давай же, иди по тропинке, иди по тропинке, иди и увидишь, куда она приведет. У нас есть что тебе показать, Стиверино. Ты увидишь такое, о чем тебе точно не говорили в твоем обществе атеистов». А потом, может быть, потому что сегодня оно, это тайное место, уже получило свою добычу и утратило интерес к Стиву. Притяжение разом ослабло, и зов у него в голове затих. Стив сделал два неуверенных шага вниз. Еще несколько веток с хрустом сломалось, и его левая нога провалилась в яму под сплетением ветвей. Острые щепки вонзились в кроссовку и впились в кожу, когда он выдернул ногу. Кроссовка так и осталась в яме. Стив упал на землю на стороне кладбища домашних животных, только чудом не напоровшись на обломок деревянного ящика, который точно пробил бы ему живот. Он поднялся на ноги и растерянно огляделся по сторонам, не понимая, что с ним произошло. И произошло ли вообще? Ему уже начинало казаться, что это был сон. А потом, из чащи леса, с той стороны валежника, леса такого густого, что свет там был тусклым и темно-зеленым даже в самый солнечный день, донесся раскатистый хохот. Хохот, заполнивший все пространство. Стив боялся даже представить, что за создание может так хохотать. Он побежал прочь в одной кроссовке. Он пытался кричать, но не мог. Он бежал со всех ног до самого дома Луиса и все еще пытался кричать, когда забрался на мотоцикл, завел его и погнал по шоссе номер 15. Он едва не столкнулся с пожарной машиной, ехавшей из Брюера. Его волосы под шлемом стояли дыбом. Когда Стив добрался до дома Ворона, он не мог толком вспомнить, что вообще ездил в Ладлу. Он позвонил на работу, сказался больным, принял таблетку и лег в постель. Стив Мастертон и вправду напрочь забыл этот день. И вспоминал о нем разве что в самых глубоких снах, глухой ночью. В этих снах к нему подступало что-то огромное, страшное. Оно тянулось к нему и пыталось схватить, но в последний момент все же отдергивало свою нечеловеческую руку. Что-то с огромными желтыми глазами, горящими словно противотуманные фары. Иногда после таких сновидений Стив просыпался с криком, просыпался с дикими выпученными глазами, просыпался и думал: «Тебе кажется, ты кричишь, но это всего лишь кричат гагары, летящие на юг. Звуки разносятся далеко. Не обращай внимания». Но он не знал, не мог вспомнить, откуда пришла эта мысль и что она означает. На следующий год он устроился на работу в другом конце страны, в Сент-Луисе. За время, прошедшее между тем днем, когда он в последний раз видел Луиса Крида и его отъездом на Средний Запад, Стив Мастертон больше ни разу не ездил в Ладлоу.